Глава 6. Домой старший Брюс вернулся совсем без того пафоса, с которым его покинул. Не было автоматчиков, следователей и спецмашин. В тупичке перед домом остановилось такси, из которого вышли две молодые женщины и пожилой мужчина. Именно пожилой, а не старик, которым я запомнил своего деда. На вид лет 60. Волосы такие же седые, как и раньше, но никакой неопрятности. Уложены в очень идущую ему прическу. Аккуратно подстриженная седая борода, прячущая иронично сложенные губы. Прямая спина, уверенная походка и хороший темно-серый костюм. Другой человек, короче говоря. А когда он двинулся от машины к дому, впечатление это только усилилось. Шагал Алексей Яковлевич бодро, пружинисто, даже, кажется, сдерживая бурлящую изнутри силу. Понятненько, как он своим новым пассием детишек заделал. Они, кстати, были ничего так. Одна чуть повыше, другая пониже. Первая с более классическими и утонченными чертами лица. Вторая попроще. На губах одной играла едва заметная снисходительная улыбка, так свойственная дворянам этого мира. Мол, ничего на свете не может меня удивить. Другая же взирала на мир с детской непосредственностью и открытым сердцем. А так, хорошенькие. Волосы у обеих темно-русые, только у аристократки уложены в короткую прическу. А нет, это она так косу причудливо вокруг головы закрутила. У мещанки же длинные волосы были собраны в хвост на затылке. Одеты скромно, но со вкусом. И не на последние деньги. Очень не на последние. Хорошо еще меня предупредили о возвращении деда. Дали время подготовиться. А то бы сейчас бегали, как курицы с отрубленными головами, пытаясь все предусмотреть. Глава рода как-никак с визитом пожаловал. Нет, мы встречали его, можно сказать, канонично. Собрались в шаге от крыльца. Впереди я с унием у бедра, чуть позади Ринко, а уже за ней выстроился весь персонал. Оба телохранителя в черных костюмах, телохранитель и телохранительница точнее, Догуляй в шоферской униформе, Вилара, получившая должность экономки, и тоже по этому случаю нарядившаяся в деловое платье до горла. И семейная пара, мастер на все руки и кухарка. В общем, внушительно вышло, как мне кажется. Уезжал-то дед из пустого дома, где жил лишь с несовершеннолетним внуком, а вернулся в настоящее родовое гнездо. С прислугой, машиной, специально выставленной так, чтобы нельзя было не заметить. И кое-каким косметическим ремонтом. Начали потихоньку крышу латать. «Говорили мне, а я не верил!» Голос деда тоже изменился. Никакого старческого дребезжания. Хрипловатый, но сильный, уверенный. Раскинув руки в стороны, этот малознакомый господин пошел прямо на меня с явным намерением обнять. Пришлось делать то же самое. «Мне тоже!» — шепнул я, когда мы вдоволь друг друга по плечам нахлопали. «Ну, не начинай!» — усмехнулся тот. «Сам понимаешь, какие были ставки. К тому же ни одного тебя бросил, а под приглядом». «Ага, которые друг друга в первую же ночь чуть не покрошили». «Ну, это нормально!» — хохотнул дед. «Там, где собираются трое людей с погонами, всегда бардак и неразбериха. Закончилось же все хорошо». «Ты так возмужал, а? Не, ну целый жених!» Что-то мне этот выпад старшего родича не очень понравился, про жениха, учитывая, что он сам с двумя женами приехал. Поправка, с женой и официальной наложницей. Многоженство же в империи запрещено, мы же не какие-то варвары. Зато институт наложниц наряду с этим вполне легально существует и прекрасно себя чувствует. Уважительная же причина – увеличивать рождаемость одаренного населения. И плевать, что работало это только с дворянами, да и то лишь с теми, кто это себе финансово мог позволить. Все честно. Кто правит, тот и пишет законы. Представишь? Я взглядом указал на его спутниц, дисциплинированно стоявших в шагах в семи. Конечно! Старик расплылся в горделивой улыбке, подозвал своих женщин. «Знакомьтесь, девочки, это мой внук Роман. Рома, перед тобой моя жена, Анна Брюс, в девичестве баронесса Торнау. И наложница Светлана Железнякова». «Рады знакомству, Роман!» Слаженно, будто репетировали заранее, произнесли обе женщины и слегка склонили головы. Различие проявилось лишь в выражении эмоций. Урожденная баронесса Торнау приподняла уголки губ ровно настолько, насколько предполагал этикет. А вот мещанка Железнякова улыбнулась открыто и радостно. «И я, сударыни, очень рад», — произнес в ответ. «Блин, ну как же хорошо, что Леви меня предупредил, а то сейчас бы стоял как рыба и пастью хлопал». «Ринко, а ты все так же прекрасна!» Дед уже переключился на лису, двинувшись к ней в той же медвежьей манере. «Время над тобой, хитрюга, ничуть не властно!» «Ну скажешь тоже, Леша!» Внешность кицуны неуловимо потекла, и вместо 16-летней школьницы в объятия старого графа впрыгнула красивая и грудастая девица лет 25. Даже чрезмерно грудастая, как мне кажется. Это она что, специально сейчас сделала, чтобы дедовых пассий позлить? Вон у аристократки аж скулы свело в милой улыбке. Не лиса, а коза просто. А вот Свете явно было пофиг, сколько у графа Брюса любовниц. Хоть 3, хоть 10, в своем праве и в силах. Это прямо читалось в глазах мещанки. Любовь до обожания. «Старый, ты чего там с девками сделал, а?» Дальше я коротко представил персонал, дав каждому характеристику и историю его появления в поместье, после чего повел деда в дом. Ринко тут же подхватила под руки спутниц графа, шибича что-то про то, как покажет им дом и их комнаты. А мы с дедом пошли в его кабинет. С минуту молчали. Старший Брюс не спешил садиться. Ходил вокруг стола, трогал памятные ему безделушки, книги, чему-то своему улыбался. Я же сидел и ждал. То, что нас ждет серьезный разговор, даже не сомневался. «Кто ты и что сделал с моим внуком?» В упор спросил дед, усевшись наконец за стол и посмотрев мне прямо в глаза. Но прежде чем я успел испугаться, он уже рассмеялся и хлопнул ладонями по столешнице. «Подумать только, Ромка!» Оставлял бестолкового щенка, который без пригляда мало что может, а возвращаясь, вижу такое. В качестве объяснений он обвел рукой пространство вокруг. Надо полагать, имея в виду не этот кабинет, а наш с ним дом и те изменения, которые в нем произошли. «Ну, жизнь заставила крутиться», — пожал я плечами, давя облегченный выдох. «Ты пропал, денег нет, вокруг враги. Что мне еще оставалось делать, а? Либо тонуть, либо барахтаться и пытаться научиться плавать. Но вообще, дед, хочу сказать, так не делается. Мог бы хоть как-то намекнуть, что ты продолжаешь свою карьеру разведчика». «И грош бы моей легенде была цена», — отмахнулся он. «Не ворчи, как старый дед, Рома. Старик здесь я. С двумя беременными женщинами. Не мог не вернуть я. Об этом чуть позже поговорим». Граф небрежно отмахнулся от моей попытки увести разговор в сторону. «Сейчас бы я хотел кое-что другое обсудить, касающееся тебя, а не меня». «Ну, давай», — пожал я плечами. «Что тебя интересует? Клиника? Мой дар исцелять людей? Вассальный договор с девицей Строевой? Происхождение людей в доме? Мои сомнительные контакты с мутными, как выразился Барух Моисеевич, типами? Я просто не знаю, что тебе уже рассказали, а что еще нет». «Зубки показываешь», — умилился старик. «На родного деда?» «Слушай, если по-честному, то меня не оставляет ощущение, что я разговариваю с незнакомцем», — фыркнул я, «которому придали некое сходство с моим дедом и накачали по самые брови энергетиками и снабдили двумя роскошными эскортницами, не в обиду дамам сказано». «И даже хамишь!» Граф даже не думал злиться. «Не то чтобы прямо, но да, дед, я реально на тебя злюсь». Ожидая приезда старшего родича, я много думал о своей модели поведения. Колебался от «я сейчас тебе все объясню» до «вали, откуда пришел, старый козел». Остановиться решил на среднем варианте, в котором выражал опекуну свое фи за его поспешное бегство, неискренность, но все это без перегиба. Мне показалось, что для человека, который не загнулся без взрослого и даже сумел как-то наладить свой быт, это более естественно. «Имеешь право, внук», — очень серьезно ответил Алексей Яковлевич. «Полное право. Но вопросы я тебе все равно задам, а ты мне на них ответишь. Я много интересного про тебя от нашего общего знакомого услышал, но вмешиваться запретил. Сказал, что дела рода ни одной конторы не касаются. Но сам я хочу знать всю правду, без уверток». В этот момент добродушно посмеивающийся над пацаном старик исчез. И на его месте возник жесткий и опытный дознаватель. Даже холодок по спине пошел. Показалось, что этот человек, выбивая ответы, не постесняется и пальцы сломать, и зубы повыдергивать. «Спрашивай». «Что за язык?» «Глоссия, не язык». «Что, прости?» «Я говорю, что это не язык, а глоссия, шифр, чтобы избежать прослушки». «Сам придумал?» «Научили». «Кто научил?» «Иган Брен, мой судодатель». «Он преступник?» «Вполне возможно, скорее всего даже. Проценты-то грабительские, но не уточнял специально». «Зачем ты взял деньги у преступника?» «Дед, ты сейчас серьезно?» На этой фразе я возмутился, очень расчетливо возмутился. «Ты меня оставил с какими-то копейками на кармане и невнятными перспективами. Если тебя устраивало для дела изображать нищего графа, то меня, прости, нет». «Голос не повышай». «А то что? Нет, серьезно, что ты сделаешь? Вышвырнешь меня из дома? Отлучишь от рода? Так поздновато, дед. Я и без тебя проживу, и без фамилии Брюс. Один головняк, блин. Простолюдином бы в несколько раз быстрее раскрутился, а тут на одних только налогах для дворян разоришься». «Я сказал, голос не повышай!» — рявкнул дед, призывая магию. «Да уж, грандмастер, это вам не подмастерье. Без всяких заклинаний на одной сырой силе такой жути нагнать. Волосы даже зашевелились по всему телу». «А я сказал, не дави». Преодолевая сопротивление ставшего очень плотным воздуха, который старший Брюс насытил микрочастицами земли, я поднялся и уперся ладонями в стол. Глянул на деда с вызовом. «Я твой внук, а не слуга, понял? Или ты это уяснишь, или я сваливаю сегодня же со своими людьми, плачу-то им я, а ты давай веселись тут со своими девками. Дом полностью в твоем распоряжении. Только не переусердствуй. Сердце, говорят, в твоем возрасте уже не то». Оплеуха, самая обычная, без капли магии, отшвырнула меня от стола, перекинула через кресло, стоящее за спиной, и отбросила чуть ли не к самой двери. Совершенно автоматически я призвал дымку, создавая с ее помощью канал между мной и старшим Брюсом. Вышло не так хорошо, как с неодаренными. Почувствовав вмешательство, дед также рефлекторно создал доспех, обрубая энерготок. Но каплю его жизненной силы я похитить успел. Совсем крохотную, достаточную лишь, чтобы зашатавшийся зуб подлечить. Но и этого хватило, чтобы Алексей Яковлевич пошатнулся, схватился за грудь и осел в кресло. «Дед, ты как?» — первым делом уточнил я, поднимаясь. «Ромка, ты это чего сделал?» Тихим, совершенно не похожим на тот недавний громовой голос, спросил тот. Взглянул на меня так, будто видел впервые. «Это же ринко-техника!» «Ну, она меня и учила так-то», — с каплей вины в голосе ответил я. «Она что, не рассказывала?» «Лиса никогда ни перед кем не отчитывается, даже перед тем, кто ей жизнь спас». Цвета довольно быстро вернулись на лицо деда. В глазах же поселилась настороженность. «Это не наша магия, внук». «Ну, так вышло, что теперь наша. Моя, по крайней мере. После исцеления я стал немного другим». Граф кивнул, немного заторможенно, словно сам себе не веря. «Барух говорил», — произнес он, — «но я не особо верил. Чудеса, исцеление, такое разве бывает? Так это правда, и клиника твоя этим и занимается?» Я пожал плечами. «Я был уверен, что он тебе полный расклад дал». Замялся на миг, но решил, что пора уже и на мировую идти. «Ты это, деда, прости за... Ну, ты понял. Я на рефлексах, каждый же день с лисой занимаюсь. По два раза в день, если уж точным быть. Ты ударил, а я... вот. Короче, выживание такая штука, обоюдоострая». Алексей Яковлевич усмехнулся. «Можешь мне не рассказывать. Ты тоже меня прости, Рома. Отвык я от того, что со мной подобным образом разговаривают. Да еще и щенки, у которых молоко на губах не обсохло». «Ой, вот не надо, а! Я же вроде уже доказал, что не глупый пацан, которого поучать надо». «И весьма убедительно», — снова хохотнул старший Брюс. «Так, погоди. Ты что же, родовые техники под магию лисы приспособил? Это же дымка была». «Ага, я из нее каналы строю». На некоторое время мы ушли от других тем, обсуждая лишь технические характеристики моего видоизмененного дара. Старший Брюс очень хорошо, как оказалось, в теме разбирался. Как бы грант. Да еще и лично с Кицуны много лет знаком. А еще выяснилось, что до новых знаний он невероятно жаден. Не отстал, пока я не показал ему все, что умел. На этот раз он держал доспех наготове. «Слушай, ну, удивил», — под конец сказал он. «Я, признаться, и так был настроен увидеть повзрослевшего и знающего свою силу парня, но ты меня все равно сумел огорошить. По-хорошему». «Ну, рад, что ты не злишься». «Злюсь? Серьезно? Ромка, да ты не понимаешь, что ли? Да это же просто прекрасные новости. Ты сумел объединить две различные школы, и при этом создав какую-то новую. Знаешь, скольким людям из нашего круга это удалось сделать?» «Нет, откуда?» «Правда, как будто передо мной кто-то отчитывался». «Никому! Ну или они это скрывают. То, о чем противнику неизвестно, нельзя просчитать и учесть, а значит, это сделает тебя сильнее. А врага, если он решит напасть, ослабит. Так что нет, Роман, я совсем на тебя не злюсь. Я тобой горжусь». Даже с учетом того, что передо мной сидел не мой настоящий дед, мне все равно было приятно слышать от него эти слова. Так что я вполне искренне улыбнулся и произнес: «Спасибо». «Выходит, я оказался прав, и можно тебя еще на какое-то время одного оставить. А вот здесь он меня сумел удивить. В смысле оставить? Ты же только приехал. Ну, я, скажем так, заскочил проведать внука и убедиться в том, что он самостоятельный молодой человек, который успешно руководит нашим небольшим родом в мое отсутствие. Закрыть кое-какие вопросы с коллегами тоже надо было. Но сегодня я уже отбываю. Вот же непредсказуемый старикан. Это получается, он меня специально из себя выводил, чтобы проверить? Куда? В свадебное путешествие, Рома, куда же еще? Пока мои девочки еще могут без труда передвигаться, я собираюсь посетить несколько мест, в которых мечтал побывать уже много лет. В Карелию хочу съездить, на Байкал, на Камчатку. С дамами обычно на моря ездят или источники, подивился я его планом. Будут им и моря, и источники, и водопады с тропиками, весело махнул рукой дед. За полгода сами запросятся обратно во Владимир. А по деньгам? Я перебил сам себя. Ладно, мог бы и не спрашивать. Плачевное финансовое состояние нашего рода такая же легенда, как и все остальное? Ну, не совсем. Официально у нас действительно есть только то, что ты видел в бухгалтерских документах. Но есть и резервы. Мои личные. Вот на них и гульну, пока ты здесь финансовую империю строишь. Мне осталось только головой покачать. Алексей Яковлевич оказался тем еще жуком, настоящим разведчиком. Ну, мне так даже лучше. За полгода я действительно могу раскрутиться так, что не буду зависеть ни от каких родственников. Но тут личина веселья вновь спала с дедовской физиономии, показав скрывавшегося расчетливого хищника. А для тебя этот период, Рома, станет испытательным сроком. Если хорошо себя покажешь, я вернусь, отпишу тебе род, главой сделаю, а сам младшей ветвью при тебе оформлюсь. Брюс Торнау, например. Но если нет, тогда уж тебе придется моим наследникам уступать и в младшую ветвь идти. Поверь мне, в этом вопросе я очень серьезно настроен. Пока я хлопал глазами после этого довольно неожиданного заявления, старший Брюс поднялся, обошел стол и встал у меня за плечом. «И еще одно, парень. Сам видишь, в каком состоянии наш род находится. Поэтому ожидаю от тебя к возвращению еще одного. Помолвку. По расчету, а не любви».